Вот мой телефон. Смотри, я записываю здесь». И Любовь Даниловна сама записала номер своего телефона на паспорту одной из гравюр. «А это тебе приготовили одежду. Переоденься при мне. Хочу взглянуть, идет ли тебе». Она указала на многочисленные свертки, сваленные прямо на постель. Марфенька со стесненным сердцем послушно встала и переоделась. «Тебе идет клетчатая», — заметила Любовь Даниловна и, раскрыв замшевую сумочку, вынула из нее маленький футлярчик. «А это тебе мой подарок. Правда, хороший?» Это были золотые часики квадратной формы, но чуть округленные по углам. Марфенька невольно вскрикнула от восторга. «Очень рада, что тебе нравится. До свидания. А у тебя прелестные черные глаза, при русых волосах красивое сочетание. Ты уж не такая дурнушка». Поцеловав несколько раз дочь, более горячо, чем при встрече, она ушла навсегда. Марфенька пошла в ванную комнату и, вздыхая, умылась холодной водой. Не хотелось ей, чтоб чужая женщина, эта Катя, видела ее слезы. До прихода отца она просидела на кончике стула, чувствуя себя неловко, как в чужом доме в ожидании хозяев. Часики она положила на подушку. Марфенька думала о родителях. Она отлично поняла все, что ей говорила Любовь Даниловна. В Рождественском тоже была такая в точности история с их соседями. Кузьма был колхозником, он обычно на лошадях работал, а его жена Прасковья Никифоровна – бригадир полеводческой бригады. У них без конца шли семейные неприятности. Кто их только не мирил, даже секретарь райкома приезжал мирить. «Я муж или нет?» – орал на всю деревню Кузьма. «Должна она за мной уход иметь или не должна? Цельный день в поле, некому щей подать из печи, в погреб слазать. Скоро корову за нее доить придется. Села в машину и катила в район на совещание. Какое может быть совещание, ежели муж ожидает? Что мне, самого детей спать укладывать? Активистка!» В простоте души Марфенька объединила оба случая в одно. В 6 часов она встала, причесалась перед зеркалом на оклеенной полосатыми обоями стене и впервые внимательно смотрела комнату. Она показалась ей просто роскошной и потому не ласковой и неуютной, чужой. Раздался звонок такой резкий, что Марфенька вздрогнула. Отперла Катя. «Ребенок уже здесь?» — услышала она звучный мужской голос. Навстречу ей шел высокий пожилой мужчина с седыми висками, в сером костюме и серых туфлях. Черные, как и у Марфеньки, глаза были колючие и насмешливые. Узкое, нервное, смуглое лицо показалось ей очень красивым, но недобрым. Евгений Петрович с удивлением смотрел на дочь. Он не ожидал, что Марфенька окажется такой взрослой. Он вдруг вспомнил, что не купил ей никакого подарка и сконфузился. Они не без неловкости обнялись и поцеловались. «Обед подавать?» — спросила Катя. «Через 15 минут. Я сейчас, Марфа, только на минуту спущусь вниз». И, улыбнувшись дочери, он поспешно вышел. В их доме внизу был ювелирный магазин. Вернулся Евгений Петрович точно с такими же золотыми часиками, какие ей подарила мать, и галантно вручил дочери подарок. Марфенька растерянно посмотрела на часы, густо покраснела и, старательно выговаривая слова, поблагодарила отца. «Надень часы-то», — сказала Катя, проходя мимо с блюдом жареных котлет. Марфенька послушно надела их на руку. Часы уже были заведены и тикали тихонько и ровно, не то что ее сердце, стучавшее беспокойно и гулко. После сытного и вкусного обеда Катя особенно старалась все эти дни, когда выехала Любовь Даниловна, которую она недолюбливала. Отец прошел в свою комнату и скоро позвал дочь. «Садись!» показал он на глубокое кресло.